Издательство «Чернымбело». Ольга Богатикова. Дом чудной на улице Лесной. Квартира номер 66. Новая квартира. Эту квартиру я купила в середине лета. Она была однокомнатная и располагалась в относительно новом многоэтажном доме под самой крышей на 12 этаже. С точки зрения моих родителей, это была покупка из разряда «Куда смотрели твои глаза?». Когда риэлтор показывал мне квартиру, отец, которого я взяла с собой за компанию, выкатил кучу претензий. Во-первых, папе категорически не понравился район, старый, расположенный на окраине города. Во-вторых, показалось неудобным, что дом, входивший в состав большого жилищного комплекса, отделен от него сквером, отчего казалось, будто он стоит сам по себе и ни в какой ЖК на самом деле не входит. В-третьих, отец, свято уверенный, что первые и последние этажи не годятся для нормальной жизни, был неприятно удивлен, что его дочери предлагают поселиться практически на чердаке, да еще и в клетушке под номером 66. В самом деле, разве может жилплощадь с таким номером принести кому-нибудь счастье? Я же влюбилась в эту квартиру с первого взгляда. Мне понравилась ее просторная светлая комната, небольшая уютная кухня с огромным окном, выходившим на расположенный неподалеку лес, и маленький квадратный балкончик, где можно было поставить кресло и пить по вечерам ромашковый чай. Главным же достоинством этой квартиры являлось то, что она была мне посредством, а значит, я могла приобрести ее прямо сейчас. Пока папа припирался с риэлтором, я прикидывала, куда поставлю кровать, письменный стол и стеллаж с книгами, а также какие светильники повешу в кухне и прихожей. Под сердитое ворчание отца мы с риэлтором ударили по рукам, и уже через 2 недели у меня появилась папка с документами, подтверждающими, что я, Алиса Миронова, являюсь полноправной хозяйкой 42 квадратных метров, расположенных по адресу улица Лесная, дом 3, квартира 66. Потом был косметический ремонт, совсем простой, затем переезд, с грузчиками, коробками, чемоданами и пыхтящим отцом, который помогал мне собирать и устанавливать мебель. В целом, вещей у меня было немного, поэтому в 18:00 мои помощники отправились по домам, а я вымыла полы, застелила постель и, решив, что распаковкой вещей займусь завтра, отправилась добывать еду. Ближайший продуктовый магазин находился в соседнем доме, идти к нему надлежало через сквер. Прогулявшись туда и обратно, я обратила внимание на то, как странно архитекторы спроектировали местные ЖК. У других домов имелись и детские площадки, и кофейни, и даже стоматологический кабинет, а рядом с моей 12-этажкой не было ничего, кроме небольшой парковки и старых качелей, стоявших напротив единственного подъезда. Я только подходила к крыльцу, как из подъезда вышел невысокий круглолицый мужчина, с копной седых волос и роскошными длинными усами. Кажется, этот дяденька жил в одной из квартир на первом этаже. Я видела его несколько раз, когда приезжала переклеивать обои. А сегодня утром он придерживал двери лифта, пока грузчики заносили стиральную машину. «Добрый вечер, красавица», — сказал мужчина. «Ты наша новая соседка?» «Здравствуйте», — улыбнулась я. «Да, соседка. Заехала сегодня в 66-ю квартиру». 12-й этаж, значит», — понятливо кивнул мужчина. «Вот и чудно. На 12-м у нас всегда было пустовато. А звать-то тебя как?» «Алисой». «Приятно познакомиться. А я Аристарх Семенович, председатель здешнего ТСЖ. Живу в первой квартире. Если что-то случится с электричеством или потекут краны, приходи в гости. Это мое царство-государство, и я за него отвечаю». Я открыла рот, чтобы ответить, но ничего не сказала, а только удивленно хлопнула ресницами. Из-за угла дома вышли 3 одинаковые девушки, очевидно, сестры-близнецы. Они были одного роста и одной комплекции, длинные светлые волосы собраны в одинаковые пучки, а голубые глаза одинаково подведены коричневым карандашом. Девушки были одеты в легкие приталенные сарафаны желтого, голубого и зеленого цветов, и это единственное, что отличало близняшек друг от друга. «О, хулиганки явились!» — обрадовался им Аристарх Семенович. «Алиса, прошу любить и жаловать. Главные возмутительницы спокойствия нашего дома живут на 5-м этаже и каждую неделю устраивают соседям снизу всемирный потоп». «Полно вам, дядя Аристарх», — улыбнулась одна из близняшек. «Прямо-таки всемирный потоп. Так легкое наводнение. С соседями мы, кстати, договорились, они к нам претензий больше не имеют». На вид девушкам было не больше 27 лет, как и мне. А еще они были очень красивы. Стройные, гибкие, с тонкими чертами лица и нежными лебедиными шеями. Я со своими круглыми очками и короткими рыжими волосами выглядела на их фоне мухомором. «А возмутительницы мы вовсе не главные», — сказала между тем вторая сестра. «В этом доме найдутся и посерьезнее». Аристарх Семенович пожал плечами, и близняшки повернулись ко мне. «Привет», — сказала третья девушка. «Ты наша новая соседка, да?» «Ага», — кивнула я. «Меня зовут Алиса». «Я Алина», — улыбнулась блондинка. «А это мои сестры Арина и Марина». Я помахала им рукой, те заулыбались в ответ. «Алиса будет жить в 66-й квартире», — заметил Аристарх Семенович. Девушки переглянулись. «А ты ее купила или взяла в аренду?» — поинтересовалась Арина. «Купила». Сестры переглянулись снова. «Что-то не так?» — насторожилась я. «Нет, все нормально», — качнула головой Марина. «Просто в этой квартире часто меняются жильцы. Ты ее 6-й владелец за последние 4 года». «Ого, но почему? Там что, крыша течет? Или окна ветром продувает?» «Ничего там не течет и не продувает», — махнул рукой Аристарх Семенович. «Квартира как квартира, только невезучая. Этот дом построили 7 лет назад, а она все никак не могла хозяина своего найти. Не те люди ей попадались. Одному тесно было, другому скучно, третьему страшно». Близняшки тихонько фыркнули. «Ты где-нибудь работаешь, Алиса?» — спросила Алина, явно желая перевести разговор в другое русло. «Конечно», — кивнула я. «Я художница, рисую персонажей для компьютерных игр». В глазах соседей появился интерес. «Здорово», — с уважением произнес председатель. «Творчество — это хорошо. Творческих людей надо беречь, они мир ярким и занятным делают». «Тебе, наверное, будет неудобно добираться до офиса», — сказала Арина. «До автобусной остановки идти 20 минут, а до трамвайна еще дольше». «Я работаю удаленно», — пожала я плечами в ответ. «Рисую дома, а в офис катаюсь раз в 2 месяца. Поэтому транспортная доступность для меня значения не имеет. Если же понадобится куда-то срочно поехать, всегда есть такси». «Это да», — согласилась Марина. «А семья у тебя есть?» «Если ты имеешь в виду мужа и детей, то их у меня нет. Зато есть отец и мачеха. Раньше я жила с ними, а теперь переселилась сюда». «Надолго ли?» — едва слышно пробормотала Алина. Стоявшая рядом сестра толкнула ее в бок. «Хорошая ты девушка», — задумчиво протянул Аристарх Семенович. «Знаешь, Алиса, ты сегодня спать пораньше ложись. А прежде чем уснуть, хорошенько запри входную дверь и шторы в спальне задерни. Если же после 23:00 вечера к тебе кто-то постучится, ни в коем случае не открывай. Сиди тихо, как мышка, даже если будет казаться, что в квартиру рвется стадо бегемотов». «Погодите», — удивилась я, — «в мою дверь станут ломиться?» «Вероятно, да. В нашем доме есть личности с особым чувством юмора. Так-то они, ребята, тихие, дурного никому не делают, но над новыми жильцами, бывает, подшучивают». «Ничего себе шутки!» — возмутилась я. — «Я тогда полицию вызову. Пусть они ей свои чувства юмора показывают». «Полиция сюда не приедет», — вздохнула Марина. «Не спрашивай, почему не приедет, и все. Уж сколько раз ее для наших дуриков вызывали, а все без толку. Тут только один выход — не обращать внимания. Они ночку-другую пошумят и отстанут. Нужно просто перетерпеть». Я обвела соседей внимательным взглядом. Все были серьезные, казалось, действительно верили в свои слова. «Ладно», — кивнула я. «Спасибо за предупреждение». «Предупрежден, значит, вооружен», — наставительно сказал Аристарх Семенович. «Отдыхай, Алиса, а дверь, как стемнеет, все-таки никому не открывай». Вечер в новой квартире прошел тихо. Я приготовила суп и оладьи. Выпила чашку какао, распаковала и развесила в шкафу одежду. При этом у меня не шел из головы разговор с соседями. Чтобы они не говорили, а терпеть я ничего не собиралась. Дверь я в любом случае закрою на замок, а вот шторы задергивать не буду. И дело не в том, что я не понимаю, для чего это надо, а в том, что у меня их попросту нет. Вернее, есть, они лежат на дне одного из чемоданов, но доставать их оттуда я сегодня не собираюсь. В 20:00 вечера в мою квартиру тихонько поскреблись. Посмотрев в глазок, я увидела одну из давешних сестер-блондинок. Кажется, это была Алина. «Я тебе кое-что принесла», — сказала она, когда я открыла дверь. «Мы с сестрами посоветовались и решили, что оставлять тебя одну, безоружную, все-таки неправильно, поэтому вот держи». Девушка протянула литровую бутылку до краев, наполненную прозрачной жидкостью. Вместо крышки на ее горлышко был надет пульверизатор. «Если в дверь будут стучать очень настойчиво, пшикни визитеру этим в лицо. Он тогда живо оставит тебя в покое». «Это кислота?» — уточнила я, внимательно рассматривая бутылку. «Что ты? Конечно, нет!» — рассмеялась близняшка. «Это вода, только не совсем обычная». «Святая, что ли?» «Скорее заговоренная. Поверь, штука надежная. А ею, кстати, можно полить и того, кто будет стучать в твое окно». «Мое окно находится на 12-м этаже», — напомнила я. «Кто в него может стучать? Разве что голуби или летучие мыши». «Вот-вот, мыши», — усмехнулась девушка. «Их, если что, тоже полей. Бутылку возвращать не надо. Оставь ее себе, на всякий случай». Попрощавшись, Алина ушла. Я же сняла с бутылки пульверизатор и понюхала ее содержимое. Потом, недолго подумав, капнула чуть-чуть на ладонь и, убедившись, что в сосуде действительно вода, продолжила заниматься своими делами. Когда часы на телефоне показали 11:00 вечера, я прошлась по квартире и включила везде свет. О том, чтобы ложиться спать, не могло быть и речи. Бутылку с пульверизатором поставила у двери, рядом с ней положила швабру, большую алюминиевую сковороду и принялась ждать концерт. Представление, как и обещали, началось ровно в 23 часа. В мою дверь постучали громко и настойчиво. «Кто там?» — грубо спросила я и посмотрела в глазок, но никого почему-то не увидела. «Открывай!» — раздался сердитый мужской голос. «С какой-то радости!» — фыркнула я. «Ты время видел? Иди домой, шутник, завтра познакомимся». В ответ на мои слова невидимый мужчина разразился потоком брани, да такой крепкой и грязной, что я на мгновение опешила. И это называется шуткой? Милым соседским юмором? Да после такого я могу со спокойной совестью подать в суд за оскорбление чести и достоинства. Удары в дверь стали громче и сильнее. «Открой дверь, тварь!» — кричал мужчина. «Открой, или я ее вышибу!» Интересно, он пьяный, больной или обкуренный? Вот уж чего не хватало, так это иметь по соседству неадекватного наркомана. «Зачем мне ее открывать? Что тебе от меня нужно?» Мужчина на вопрос не ответил, вернее, ответил очередным каскадом ругани, смысла в котором я так и не уловила. «Если не отопрешь, я тебе голову оторву!» «Это каким же образом?» — хохотнула я. «Ты там, а я здесь?» «Думаешь, я тебя не достану?» «Конечно, достанешь. Ты меня уже достал, честное слово». «Отопри, скажи мне это в лицо». У меня создалось впечатление, что мужчина принимает меня за кого-то другого. Как-то раз в квартиру моего отца ломился соседский алкаш с пьяных глаз, перепутавший этажи. Мачехе пришлось долго распинаться, прежде чем он понял, что ошибся адресом. Объяснять агрессивному соседу, что я перед ним ни в чем не виновата, не было никакого желания, поэтому я взяла бутылку с пульверизатором, приоткрыла дверь и выпустила струю заговоренной воды. Я немного потопталась в прихожей, убедившись, что бешеный сосед оставил меня в покое, уже хотела отправиться в постель, как вдруг из глубины квартиры донесся странный звук. Он был глухой и щелкающий, будто кто-то стучал по пластиковому подоконнику. Я на цыпочках подошла к комнате, осторожно в нее заглянула и заорала в голос. Через москитную сетку распахнутого окна на меня смотрел незнакомый темноволосый парень. Он держался руками за карниз и вежливо улыбался. «Добрый вечер», — — сказал парень, когда я перестала кричать. «Можно мне войти?» Я судорожно сглотнула вязкую слюну и неожиданно рассердилась. «Они тут с ума посходили, что ли? Мало мне было обкуренного идиота. Еще и верхолаз какой-то явился. Ночью! На 12-й этаж!» «Можно?» — повторил верхолаз. «Нельзя!» — ответила я. «Изыди!» И, подойдя к окну, выпустила ему в лицо струю воды из пульверизатора. Парень охнул и свалился вниз. Мое сердце сделало кульбит. Я выронила бутылку из рук и ринулась на балкон. Верхолаза увидела сразу. Тот сидел на асфальте и яростно тер глаза. Как странно. Он упал с такой большой высоты, однако выглядел вполне здоровым. Ни сломанных ног, ни вывихнутых рук. И страховочного троса нигде не наблюдалось. Из подъезда, возмущенно переговариваясь, выскочили Аристарх Семенович и пожилая женщина в домашних тапочках и стареньком ситцевом халате. «Генка, паразит, опять людям спать не даешь!» Разнесся в ночной тиши ее громкий высокий голос. Парень в ответ промямлил что-то нечленораздельное. Я вернулась в комнату, закрыла балкон и окно, потом потушила свет и улеглась в постель. О том, что случилось сегодня, я подумаю завтра.